Глава 43. Конус Шанхэ. Часть 23. Схватив Шаньвэя за предплечье, Джао Юнилань потянул его вверх, прижимая к себе в полуобъятии. К счастью, даже в пьяном виде тот вел себя спокойно и молчал, позволяя вести себя и совершенно не впадая при этом в буйство. Собравшись силами, Джао Юнилань прежде всего наспех отдал распоряжение остальным, затем довел Шаньвэя до соседней с ним комнаты и, нерешительно поколебавшись, все же решил не пользоваться чужой бедой. Придерживая Шаньвэя, он посадил его на кровать и, взглянув на лишенное каких-либо эмоций лицо, не сдержавшись, протянул руку и погладил по голове. «Не можешь пить, но все же решил сделать это ради меня? Ну почему ты такой глупый?» Под его прикосновениями Шаньвэй, подняв голову, уставился на него немигающим взглядом. «Погоди, я найду полотенце, чтобы лицо вытереть». С этими словами Джао Юнилань пошел в ванную комнату, взял несколько гостиничных полотенец, тщательно намочил одно холодной водой, второе горячей, и, решив вернуться обратно к пьяному коту, повернулся и тут же вздрогнул от неожиданности. Опираясь на дверь, в полном безмолвии, за его спиной стоял непонятно когда подошедший Шаньвэй, застывшими глазами, уставившийся на него. Его взгляд был серьезным, можно даже сказать, давящим. Джао Юнилань протянул ему полотенце. «Держи». Словно не реагируя на раздражители, Шаньвэй лишь несколько мгновений спустя протянул руку, однако вместо полотенца схватил Джао Юнилань за руку и силой дернул на себя. Джао Юнилань давно уже подозревал что-то неладное в поведении Шаньвэя, однако происходящее ему нравилось, поэтому он, безо всякого сопротивления, позволил притянуть себя ближе. Прислонив его спиной к стене, Шаньвэй с жадностью и почти кусая впился в его губы поцелуем. Джао Юнилань почти ощущал вкус крови, и это будоражило. Он без раздумий, не торопясь, сжал Шаньвэя в объятиях, проскальзывая умелыми пальцами под одежду и недвусмысленно поглаживая спину. Кожа под его руками была несколько ниже обычной температуры человеческого тела. Она словно гладкий нефрит. Вот только этот самый гладкий нефрит сейчас грубо и настойчиво рвал одежду на нем. Словно потворствуя его действиям, Джао Юнилань откинул голову, давая больше доступа. Однако продолжил движение рук вниз по телу Шаньвэя, явно вынашивая коварные планы. Вот одна из его рук достигла талии и скользнула под ремень. Однако не успел он продолжить свое исследование, как вдруг почувствовал, что его резко вздернули вверх, оторвав ноги от земли. От неожиданности он ничего не успел предпринять. Развернув его в воздухе, Шаньвэй бросил Джао Юнилань на кровать, намертво сдерживая на месте. От удара кровать издала глухой звук. По счастью, наличие мягкого и толстого одеяла значительно смягчило боль от падения. Отчасти притворно ойкнув, Джао Юнилань провел пальцем по губам, стирая кровь, и хмыкнул. «Детка, ты слишком уж бойкий». Шаньвэй молчаливо уставился на него сверху. В его черных, как смоль, глазах клокотали невыразимые, грозящие перелиться через край эмоции. Его лицо, подернутое слабым румянцем в полумраке, выглядело еще прекраснее, и сердце Джао Юниланя едва заметно дрогнуло при взгляде на него. Подняв руку, он осторожно снял очки, отложил их и, приподнявшись, обнял Шаньвэя за талию, прижимаясь ближе. Затем потянул за воротник, скользнул руками по отворотам, провокационно поглаживая и попутно расстегивая пуговицы, обнажая бледное, но отнюдь нехилое тело. Взгляд Джао Юниланя постепенно потемнел от страсти. Он принялся неторопливо покрывать грудь Шаньвэя поцелуями, мягко мурлыкая при этом. «Я намеревался пощадить тебя, однако ты сам бросился мне в объятия». Едва его голос затих, как Шаньвэй вдруг схватил его за плечи и слегка оттолкнул от себя, после чего, внезапно бросившись вперед, укусил за горло, одновременно зажав запястье и прижав Джао Юниланя к кровати. Джао Юнилань чувствовал, что дыхание человека над ним становится все более и более учащенным, словно тот собрался заживо его поглотить. Страсть и активность Шэнь Вэя оказались слегка неожиданными для Джао Юньлань, да и укус был слегка нестерпимым, поэтому он, немного сдвинувшись, улыбнулся и мягко прошептал: «Детка, помягче, ты...» Кто бы мог подумать, что столь малое движение сработает словно спусковой механизм, и действия Шэнь Вэя из слегка грубых перерастут в полное безумие. Внезапно заломив одной рукой руки Джао Юньлань за спину, второй он вцепился в его загривок, словно собираясь придушить его до смерти. Джао Юньлань, вынужденно задрав голову, почти услышал, как щелкнули его бедные старые кости. Шэнь Вэй налег вплотную, его ледяные пальцы захватили подбородок Джао Юньлань, после чего он набросился на него с поцелуями. Светильники в комнате с негромким хлопком вдруг полностью погасли. В наступившей темноте слышны были лишь низкие и рваные вздохи, словно это не человек, а дикое животное, голодавшее многие годы. Едва застегнутая на несколько пуговиц рубашка Джао Юньлань с негромким треском распалась надвое, будто разрезанная чем-то. «Хватит, детка, Шэнь Вэй!» Пусть Джао Юньлань и был распален до невозможности, однако он не собирался составлять компанию такому Шэнь Вэю, пьяному и впавшему в буйство. Слегка напрягшись, он постепенно освободил одну из рук из крепкого захвата. Будто в ответ на его крик Шэнь Вэй внезапно застыл и без единого звука обмяк в объятиях Джао Юньлань. Светильники в комнате, словно по щелчку рубильника, вновь загорелись, залив помещение светом. Внезапный яркий свет настолько ошеломил Джао Юньлань, что он не мог открыть глаза несколько мгновений. Потянувшись, он пошевелил плечами, пытаясь избавиться от боли и растяжений, затем подхватил Шэнь Вэя. Весь изначальный запал возбуждения почти испарился, поэтому он, горько усмехнувшись, заметил: «Да уж, нечего сказать, ты в пьяном безумии отличаешься от всех». Не закончив предложение, он резко замолчал и распахнул глаза в изумлении, чувствуя, как алкоголь мгновенно покидает его тело от испуга. В тишине комнаты он совсем не слышал дыхания Шэнь Вэя. Джао Юньлань быстро прислонил пальцы к шее Шэнь Вэя и держал их так более 10 секунд, однако совершенно не почувствовал биение сердца. Лицо Шэнь Вэя все еще оставалось покрасневшим, однако он все больше и больше походил на труп. «Шэнь Вэй! Шэнь Вэй!» Перевернув его на спину, Джао Юньлань несколько раз силой ударил его по щекам, однако, видя отсутствие реакции, он принялся надавливать на грудь, пытаясь сделать непрямой массаж сердца. Человек на кровати перед ним выглядел подобно безжизненной кукле, и никакие попытки не могли вернуть его к жизни. «Дерьмо!» Спрыгнув с кровати, Джао Юньлань подобрал валявшийся и разлетевшийся на части телефон, быстро вставил выпавшую батарею на место и, перезапустив, тут же набрал номер скорой. В двух словах объяснив ситуацию, он тут же бросился к багажу Шэнь Вэя. По словам доктора, если человек был чем-то болен, то лекарства могли оказаться именно там. Именно в этот момент Джао Юньлань обратил внимание на все еще надетую на нем разорванную недавно рубашку. Теплая зимняя рубашка была разделена надвое наискосок от левого плеча к правому боку, аккуратно и совсем не по линии стежков. Расправив края, Джао Юньлань внимательно осмотрел место обрыва, только сейчас заметив, что след походил на порез чем-то острым. У Шэнь Вэя в руках не было ничего, даже щипчиков для ногтей. Так откуда же могло взяться это что-то острое? Джао Юньлань, будучи слегка пьяным, несколько перевозбужденным, да еще и перенесшим немалый шок, только теперь почувствовал, что разум наконец вернулся к нему. Человек просто не может безо всякой причины перестать дышать, да и сердце не может остановиться вот так мгновенно. Даже по причине внезапного инфаркта обязательно проявились бы сопутствующие симптомы. С Шэнь Вэем же произошло что-то похожее на светильники в доме. Будто существовал некий рубильник, нажми на него, и человек попросту отключится. Бросив взгляд на человека на кровати, Джао Юньлань нахмурился, Затем достал из компьютерной сумки записную книгу в черном переплете, медленно подошел к кровати, вытаскивая из-под обложки желтый талисман. Нагнувшись, он вырвал несколько волосков с головы Шэньвэя, завернул их в талисман и, подняв над раскрытой записной книгой, поджег. Мелкие частички пепла, осыпавшись на книгу, растворились на поверхности, словно насыпанная в воду соль, и исчезли без следа. Через несколько мгновений на сероватой страничке проявилась надпись «Могучее зло. Человек без души». Хотя лицо Джао Юньлани не изменилось, можно было увидеть, насколько серьезным он стал. Положив руку на страничке блокнота, он прошептал: «Откуда прибыл этот человек?» Надпись на бумаге, сверкнув, исчезла, и через чуть больший промежуток проступила написанная красным строка: «Самые глубины преисподней, невыразимое место». Лицо Джао Юньланя застыло. Через минуту он быстро привел все вокруг в порядок, затем, достав непонятно откуда несколько булавок, быстро сколол края рубашки изнутри и вновь накинул на себя куртку, которую до этого бросил в сторону, так как она оказалась залитой вином. Карета скорой помощи прибыла очень быстро. Ошеломленные люди вокруг заметались в панике, видя, как Шэньвэя уносят на носилках. Его студенты, словно в один миг лишившись опоры, от отчаяния запаниковали, не зная, как им следует поступить, и Джао Юньлань, взяв бразды правления на себя, заставил их собраться и оставаться на месте. Затем, найдя в толпе Линдзина, он взглядом приказал ему позаботиться о них, а сам последовал за врачами. Сердце Шэньвэя все еще не билось, и окружившие его врачи безуспешно пытались спасти его. Джао Юньлань молча стоял сбоку. Он понимал, что с телом все в порядке, просто тот, кто занимал его, сейчас находился без сознания, под влиянием алкоголя, либо впал в оцепенение, либо попросту покинул оболочку. Оттого и появились столь ужасающие симптомы. Заведя руку за спину, он раскрыл зажатый в ладони желтый талисман и послал мысленный вызов. Бумага на его ладони самовоспламенилась. Он сжег уже 3 или 4 талисмана, однако состояние Шэньвэя все еще оставалось неизменным. Минута текла за минутой, и врачи собрались уже признать его мертвым. Все так же сосредоточенно Джао Юньлань зажег 5-й талисман, продолжая мысленно взывать: «Блуждающая душа, услышь мой призыв». После 3-го повторения на поверхности горящего талисмана в его руке вспыхнул символ, а похожее на мертвеца лицо Шэньвэя вдруг задрожало, а Джао Юньлань услышал, как кто-то закричал: «Сердцебиение возобновилось! Сердцебиение возобновилось!» Со вздохом облегчения Джао Юньлань сжал в ладони оставшийся от талисмана в пепел и стряхнул в карман. Тем не менее, Шэньвэй все никак не приходил в сознание. Скорая привезла Шэньвэя посреди ночи в больницу. Доктора спешно принялись осматривать его, однако никак не могли найти причину случившегося. Джао Юньлань, будучи не совсем в своем уме от опьянения, поспешил вызвать скорую прежде, чем понял суть. В результате теперь он трясся от холода, от пробирающего насквозь мороза. В конце концов, даже брат Лан, услышавший о произошедшем, примчался в больницу, трясясь от ужаса. Он и подумать не мог, что можно человека напоить до такой степени, что тот попадет в больницу. Джао Юньланю после долгих уговоров удалось наконец спровадить его. Несчастный толстяк совершенно позеленел от страха, отчего стал походить на огурец, причем дрожащий осенний огурец. Очнувшись, Шэньвэй почувствовал, что все его тело истыкано разными трубками, и обомлел. Он совершенно не помнил, что именно произошло ранее. Сев на кровати, он принялся было отцеплять их одну за другой. «Боюсь, тебе придется остаться в больнице еще на пару дней», долетело откуда-то из угла. И, развернувшись, Шэньвэй обнаружил там сидевшего с дымящейся кружкой в руках Джао Юньланя, завернувшегося в непонятно откуда взявшуюся военную шинель. «Больница?» И без того потерянное выражение на лице Шэньвэя сменилось на совершенно ошеломленное. «Я выпил слишком много». «Не то что слишком много, ты допился до полной остановки сердца. — ответил Цзяо Юнилань. «Я...» Шэнь Вэй и не подозревал, что его неумение пить может привести к такому результату. Он все еще усиленно пытался напрячь мозги и придумать более-менее складную отговорку, в то время как Цзяо Юнилань, осторожно отставив кружку, продолжил. «Однако это моя вина. У меня кружилась голова, и от испуга я не смог все сразу понять, оттого и вызвал скорую, не разобравшись. Потому мне придется затруднить тебя просьбой остаться в больнице на некоторое время и подыграть мне». Шэнь Вэй осознал, что чем дальше, тем страннее звучат его слова, пока он не услышал, как тот, слегка запнувшись, закончил, наконец, свою фразу. «Ваша светлость». Глава 44. Конус Шанхэ. Часть 24. Несколько минут Шэнь Вэй не мог издать ни звука. Цзяо Юнилань также молчал, не подгоняя его и неподвижно сидя в углу. В палате воцарилась абсолютная тишина. Казалось, можно было расслышать шорох стрелки наручных часов. Спустя, казалось, целую вечность, Шэнь Вэй наконец вздохнул и взмахнул рукой, сменяя больничную одежду. Мгновение, и он уже сидит в тяжелой черной робе, сжимая возникший, словно из воздуха, свой знаменитый меч, который он тут же вложил в ножны на поясе. Однако в этот раз он не стал скрывать лицо за туманной дымкой. «Как вы узнали?» – тихо спросил он. Подняв голову, Цзяо Юнилань некоторое время смотрел на него, будто не зная, что ответить, а затем, наконец, произнес. «Если честно, я не знал, а сейчас просто прикинулся». Выражение лица Шэнь Вэя не поддавалось описанию. Цзяо Юнилань, рассмеявшись, продолжил. «Не совсем обманул, конечно. У меня уже были нити паутины и следы копыт лошади, то есть зацепки. Едва я шагнул в пещеру клана Ханьга, как почти тут же появилась ваша маленькая марионетка, когда я вспомнил про ведающего светильником посланца тьмы, но не успел сказать, что именно он там делал, вы тут же уже упомянули, что он переправлял души, отчего я не смог не вспомнить отвешенных им два поклона, когда мы были в машине. Вернувшись в хижину, я спросил у Джухун о Шэнь Вэе, и она на несколько секунд словно потерялась, вспомнив о нем, только когда вы появились на пороге. Ваша светлость может передвигаться гораздо быстрее меня. Скорее всего, за это время вы успели побывать на той стороне. А еще... А еще был тот взгляд ночью в хижине. Именно с него он и начал подозревать Шэнь Вэя. Однако он не думал, что следует говорить об этом сидевшим перед ним рассекателем душ. Поэтому, сделав паузу, Цзяо Юнилань постарался проглотить возникшие на языке слова. А еще внезапная остановка дыхания и сердца. В тот момент мне стало любопытно, поэтому я решил разобраться, проверив книгу жизни и смерти, и получил ответ, что Шэнь Вэй – это человек без души из невыразимого места. Цзяо Юнилань легонько постучал пальцами по колену. Так что слабых мест было достаточно. Рассекатель душ хранил молчание, скорее всего, просто не зная, что ответить. На самом деле Цзяо Юнилань и сам чувствовал себя довольно неловко. Он вдруг пожалел, что высказал все настолько прямо, подумав о том, с какой добротой и вниманием всегда относился к нему Шэнь Вэй. Ему немедленно захотелось просто повалиться на кровать и потерять память. Сжав виски, Цзяо Юнилань ощутил, что сегодняшним вечером уровень его интеллекта совсем снизился, никогда еще он не делал столько глупостей. Долгое время оба молчали, пока Цзяо Юнилань не набрался смелости и не решился взглянуть в глаза собственным ошибкам. Кашлянув, он сказал, «Я и подумать не мог, что учитель Шэнь, если я нес чушь раньше, ваша светлость, прошу простить меня». Шэнь Вэй молча покачал головой. На самом деле вопросы в душе Цзяо Юниланя не только не уменьшились, наоборот, их стало еще больше. Однако, видя растерянность и некую беспомощность на лице Шэнь Вэя, он просто не мог продолжать расспросы. Поэтому он вышел из палаты, чтобы сполоснуть чашку, затем лег на подготовленную сотрудниками больницы кровать, которая, будучи односпальной, оказалась довольно узкой и короткой, и Цзяо Юниланю с некоторым неудовольствием пришлось свернуться в калачик. Устроившись, он все же не забыл поднять голову и произнести: «Уже довольно поздно. Давайте передохнем, если что-то понадобится, просто позовите». И только договорив, он вспомнил, что на самом деле пациентом, сидевший напротив человек, не являлся. «Сегодня я просто-таки несу одни глупости». Никогда еще Цзяо Юньлань не понимал настолько отчетливо, что он самый настоящий придурок. И, опечалившись от осознания этого факта, он решительно заткнулся, повернулся на бок и закрыл глаза, притворяясь заснувшим. Однако этой ночью ни один из них так и не смог по-настоящему заснуть. В следующие несколько дней Джухун первой осознала, что их шеф Цзяо перевоспитался. Это проявилось особенно наглядно в том, что он перестал болтаться без дела с толстым братом Лан, не нес чепуху и совершенно перестал приставать к учителю Шэнь. Даже когда они попросили его пойти погулять по ночному рынку за счет офиса, Цзяо Юньлань просто разрешил, не стал браниться и даже не пошел с ними за компанию. Пока Шэнь Вэй находился в больнице для повторной проверки, Цзяо Юньлань весь день проводил за планшетом, устроив что-то вроде гнезда на маленькой кровати, либо шарясь в интернете, либо просматривая разные необычные материалы. Единственной странностью стала подслушанная Джухун просьба ее шефа Го Чанчену, когда тот украдкой попросил принести сменную одежду из оставленной в гостинице сумки. Обобщив все симптомы, Джухун с подозрением посмотрела на Цзяо Юньланя, подозревая, что тот под действием алкоголя мог сотворить кое-что с Шэнь Вэем. «Неужели он был настолько груб, что среди ночи пришлось даже скорую вызывать?» Однако именно этот факт вызывал у Джухун особое недоверие. Во-первых, Цзяо Юньлань умел пить. В тот день на самом деле перебравшим был именно Шэнь Вэй, а Цзяо Юньлань, будучи немного навеселе, совершенно не походил на готового совершить безрассудность человека. Во-вторых, если судить по слухам о его прежних отношениях, все, с кем он встречался, признавали, что Цзяо Юньлань – человек, совершенно не жалеющий денег, преданный, всегда расстававшийся на хорошей ноте и никогда не питавший нездоровых пристрастий, не говоря уже о насилии. «Неужели профессор Шэнь оказался настолько притягательным, что Цзяо Юньлань, с головой бросившись в отношения, совершенно потерял рассудок и принудительно склонил его к близости?» Как бы Джухун ни пыталась, она все никак не могла найти ответа и с некоторой ревностью в душе подумала: «Неужели этот Шэнь на самом деле так хорош?» Тем вечером Цзяо Юньлань в общих чертах попросил Шэнь Вэя подыграть, и непонятно как, но Шэнь Вэю это удалось. Во всяком случае, через два дня вышли результаты анализов, согласно которым причиной паралича сердца была признана непереносимость алкоголя. Услышавший это перед их отъездом в аэропорт, старший брат Лун тут же принялся сокрушаться и, схватив Шэнь Вэя за руку, принялся трясти ее, приговаривая: «Младший брат, тебе обязательно надо было сказать этому старшему брату, что тебе нельзя пить. Я бы никогда не позволил тебе даже глотка пригубить». У Цзяо Юньланя, которому в голову пришло, чьим именно старшим братом тут пытался выставить себя толстяк, задергалось века. Во время своей встречи брат Лун, бросив вороватый взгляд на Цзяо Юньланя и заметив выражение его лица, немедленно отпустил руку Шэнь Вэя. «Когда мы в следующий раз встретимся, я обязательно надлежащим способом извинюсь. Ты будешь пить чай Тэ Гуань Инь, а я прямо перед тобой без колебаний выпью литр вина. Как тебе?» Шэнь Вэй не понимал, как именно без колебаний выпью литр вина может быть извинением, однако вежливо кивнул, соглашаясь. Протянув руку, Цзяо Юньлань поднял две сумки и напомнил: «Нам еще нужно пройти таможенный досмотр». Шэнь Вэй, быстро развернувшись, произнес: «Я могу сам». Уклонившись, Цзяо Юньлань обогнул его и направился вперед, все еще держа их сумки в руках. Наблюдавшие все это проказники Бюро специальных расследований во главе с Лин Дзином подозрительно откашлялись. Они не понимали, что за тяжелые мысли бродили в голове их шефа, подобно водам весной, что разливом бегут на восток. Однако, желая привнести в мир больше хаоса, они, перемигнувшись, обступили Цзяо Юньланя и принялись поддразнивать его. К примеру, Линдзин, обратившись к Чушу Джи, ласково произнес: «Ты не голоден?» Скрыв половину лица посадочным талоном, тот в ответ бросил на него стыдливый взгляд. «А, я в порядке. Подожди тут. Я сейчас куплю что-нибудь поесть». Продолжая прикрывать лицо, Чушу Джи с легким хныканьем, словно от зубной боли, продолжил. «Ну что ты, в самолете ведь подадут еду». Подражая Джао Юньланю, Линдзин лишь отмахнулся в ответ. «Разве это человеческая еда? Даже если это люди едят, разве я могу позволить тебе питаться этим?» В прошлый раз, перед вылетом в аэропорту, Джао Юньлань накупил Шэнь Вэю фастфуда в качестве человеческой еды. Припомнив, как глупо тогда выглядел их шеф, оба пошляка, переглянувшись, похабно захихикали. Джухун пихнула стоявшего рядом с ней Го Чанчена локтем. «Эй, мелкий Го, у тебя есть любимый человек?» Тот, совершенно покраснев, отрицательно покачал головой. Многозначительно уставившись в спину Джао Юньланя, девушка произнесла: «Если хочешь, чтобы в будущем у тебя была девушка, тебе стоит поучиться у нашего шефа, и, ручаюсь, ты превратишься в любимца новой эры. Ха, вот только если ты стремишься к долговременной связи, тебе стоит учиться избирательно, потому что именно это у нашего шефа выходит довольно плохо». Побагровевший Го Чанчен смутно ощутил, что Джухун словно в открытую проклинала их лидера при свете дня. Джао Юньлань, обернувшись, бросил на них устрашающий взгляд, что, однако, привело лишь к новому раунду бурных издевок со стороны Линдзина и Чушу Джи. Окруженный бесстыдными подчиненными, бедный Джао Юньлань попросту не видел способа ответить на их подшучивание. Он чувствовал, как кожа на его лице, обычно непроницаемая, словно конус Шанхэ, слегка нагрелась от стыда. В прошлый раз во время посадки Джао Юньлань намеренно попросил бортпроводницу поменять его место, все это время следуя за Шэнь Вэем, словно муха за зловонием, совершенно не заботясь о потере лица. Однако в этот раз у него не было настроения поступать подобным образом. Вот только результатом стал тот факт, что ответственный за рассадку Линдзин поменял посадочные талоны и от чистого сердца выделил им отдельную пару мест чуть вдалеке от остальных. Помогая при прохождении таможни, Линдзин украдкой шепнул ему в ухо: «Шеф, не стоит благодарности». Джао Юньлань, стиснув зубы, лишь ответил: «Я всех твоих предков до восьмого колена благодарю». Вот только свинские подчиненные не собирались его щадить. Он еле-еле пережил трехчасовой перелет, когда после посадки Линдзин узнал, что Шэнь Вэй не стал брать машину, так как привез студентов, и это значило, что они, скорее всего, приехали на аэроэкспрессе. Тогда фальшивый монах для начала заботливо отправил студентов, рассадив каждого в такси, после чего с улыбкой заправской свахи обернулся к Шэнь Вэю и произнес: «Учитель Шэнь, вы ведь живете рядом с шефом Джао, так пусть он попутно вас домой и отвезет». Джао Юньлань, удерживая преспокойное выражение лица, в глубине души этого подлого по имени Линдзин как следует истыкал ежовыми колючками. Линдзин, совершенно явственно ощутив обращенную на него ненависть, обернулся и оглушительно чихнул. Шэнь Вэй улыбнулся: «Не стоит, я возьму такси». Выдавив улыбку, Джао Юньлань помог поднять багаж. «Позвольте мне, уже довольно поздно, со мной будет более...» А он почти намеревался выпалить «более безопасно», успев сдержаться в последнее мгновение. Вот только ему, к несчастью, тут же пришло в голову воспоминание о том дне, когда он избил приставшую в переулке к Шэнь Вэю шпану. Тогда он не просто избил их, он еще и специально выпендривался, как тупой рисующийся павлин, распушивший хвост так, что всем стала видна его задница. Джао Юньлань едва удержал сползающую улыбку на месте. Вот уж действительно, в ярком свете луны столь невыносимо вспоминать о прошлом. Джао Юньлань, решительно развернувшись и направляясь к парковке, пробормотал про себя: «Скажи мне, как можно быть настолько тупым?» Молча всю дорогу, Джао Юньлань взял точное направление, остановился прямо под зданием, в котором проживал Шэнь Вэй. «Приехали». Подняв глаза, Шэнь Вэй взглянул на здание и, не двигаясь с места, спросил: Откуда вы узнали?» Ничего не ответив, Цзяо Юньлань лишь вымученно усмехнулся. Повернувшись к нему, Шэнь Вэй внезапно спросил. «На самом деле у главы отдела все еще много вопросов, которые он хотел бы задать, не так ли?» Цзяо Юньлань вновь промолчал, встретившись глазами со взглядом Шэнь Вэя в зеркале заднего вида. Через некоторое время Шэнь Вэй мягко опустил взгляд. «В таком случае, отчего вы не спрашиваете?» Еще немного помолчав, Цзяо Юньлань ответил. «Ваша светлость воспользовалась чужим именем и сейчас проживаете здесь в качестве человека. Следует полагать, что это не просто по службе. Значит, есть какая-то иная, важная причина». «Нет», — проговорил Шэнь Вэй. «Это исключительно мое эгоистичное желание, только ради одного человека». Цзяо Юньланю уже не требовалось спрашивать, о ком именно шла речь. Глава 45. Конус Шанхэ. Часть 25. Почти договорив, Шэнь Вэй тут же пожалел об этом. Он не был уверен, значит ли его слова что-нибудь для Цзяо Юньланя. Не понимал, на что так смутно надеялся. В эти короткие минуты он ощутил себя действительно подлым и смехотворным. Шэнь Вэй привык к замкнутости. Этими словами он уже словно рассек свою грудь и вытащил собственное сердце наружу, на показ. Однако он не желал слышать ответ Цзяо Юньланя. Он просто поддался слабости. Он с самого начала не должен был произносить подобного. Всю жизнь он выносил приговоры и убивал. Никогда еще он не был настолько нерешительным, кажется, просто потому, что ему не встречался еще такой особенный человек. Единственный, кого он любил, на кого сердился, и кто настолько затрагивал струны его души. После непродолжительного молчания Шэнь Вэй, склонив голову, открыл дверь автомобиля. «Благодарю. Пожалуй, я пойду». Цзяо Юньланю казалось, что еще немного, и его разорвет на части. Он полгода преследовал Шэнь Вэя, не гнушаясь никакими средствами. Он вот-вот мог заполучить сердце этого человека. Если бы он собрался описать все одним предложением, то это было бы совершенно бесстыжий, захотев звезды в небе и луну утащил. Ему казалось, что даже самый натуральный натурал ради него станет геем. Однако он ни за что бы не осмелился вести себя так с рассекателем душ. Они знали друг друга уже много лет. Нельзя было сказать, что они были близкими друзьями. Их отношения были довольно неплохими, однако до настоящего сближения все же было далеко. Любое разумное существо обязательно будет с должным уважением относиться к столь значимой личности, коей был рассекатель душ. Его могущество заключалось не только в силе. Мощь рассекателя душ происходила от самой природы, и большего даже говорить не стоило, но и в нем самом. Само собой, во мраке могут рождаться и существовать лишь чудовища. И это вполне обосновано, ведь так легко погрузиться на дно, когда ничего не осталось. Тем более, что порождения тьмы по своему происхождению по большей части были довольно свирепыми и безжалостными. С самого основания мира рассекатель душ был и оставался единственным, кому, рожденному из грязи, была дарована божественная сущность. И, несомненно, это не могло произойти, не обладая он твердым, словно кремень, сердцем. Цзяо Юньлань не сомневался, такой, как рассекатель душ, Шэнь Вэй, даже если он однажды вдребезги расшибется, падет в грязь, все равно останется уважаем, и никто не осмелится отнестись к нему с пренебрежением. Когда Шэнь Вэй, повесив голову, открыл дверцу, чтобы выйти, его красивое лицо показалось Цзяо Юньланю несказанно печальным, и даже не осознавая своих действий, он вдруг вытянул руку и схватился за дверную ручку. «Я ведь еще не бывал в обители рассекателя душ. Вы не пригласите меня войти?» На мгновение глаза Шэнь Вэя ярко блеснули, однако он лишь вежливо кивнул. «Пожалуйста». Закрыв автомобиль, Цзяо Юньлань в довольно непонятном для себя настроении отправился вслед за Шэнь Вэем наверх, в его квартиру, которая оказалась невероятно аккуратной и чистой, особенно если сравнивать с жуткой собачьей конурой самого Цзяо Юньланя. Телевизор и телефон накрыты пылезащитными чехлами, абсолютно чистое мусорное ведро, безукоризненная стопка документов на столе. Дверь в спальню оказалась закрытой на замок, так что невозможно было заглянуть внутрь. Просто по необъяснимым причинам жилье казалось совершенно лишенным человеческого присутствия. «Присаживайтесь», — предложил Шэнь Вэй. Взглянув на безупречно ровный, без единой складочки диван, Цзяо Юньлань постеснялся просто плюхнуться, поэтому его движения выглядели сверхкультурно. Налив в чайник для кипячения холодной воды из кулера, Шэнь Вэй, тем не менее, не стал кипятить его, а просто сжал в руках, и через некоторое время жидкость внутри закипела. Он молча вынул чашки и заварочный чайник, заварил чай и, налив в одну из чашек, придвинул к Цзяо Юньланю. «Обычно я просто отдыхаю тут, редко оставаясь надолго, поэтому в доме нет свежего чая. Надеюсь, вы довольствуетесь этим». Конечно, Цзяо Юньлань довольствовался. Не то чтобы он вообще мог отличить свежий чай от старого чая. Взяв чашку в руку, он ощутил исходящий от нее жар и внезапно спросил: «Ваша светлость, почему вы ничего не сказали мне?» Шэнь Вэй, ненадолго замолчав, ответил: «Об этом было слишком неловко говорить». Цзяо Юньлань едва не рассмеялся. «Да, себя от неловкости вы спасли, зато вдоволь насмотрелись на меня, не так ли? Все те раздражающие вещи, что я проделывал, вам было смешно наблюдать? Я, конечно, придурок, тут даже говорить нечего. Но вы были довольно жестоки ко мне, ваша светлость». Шэнь Вэй, не став ничего отрицать, лишь мягко улыбнулся в ответ и сменил тему разговора. «Призрачные лица, с которым мы столкнулись недавно, если вы вновь встретитесь, прошу, будьте осторожны». Опустив голову, Цзяо Юньлань подул на плавающие по поверхности чаинки. «Он охотится за четырьмя святынями?» «Да», — ответил Шэнь Вэй. «Что произойдет, если четыре святыни окажутся рядом?» — поинтересовался Цзяо Юньлань. «Четыре святыни возникли у ног Паньгу, значительно раньше отделения неба Ян и земли Инь. В первозданном хаосе существовали духи, но не было душ, была жизнь, но отсутствовала смерть. Люди были богами, боги были подобны насекомым. Четыре святыни содержат в себе энергию первозданного хаоса. Если они будут собраны вместе и использованы, боюсь, весь мир перевернется с ног на голову. Моя обязанность состоит в том, чтобы не дать им попасть в такие руки». Слушая его, Цзяо Юньлань хранил молчание. Это тревожило Шэнь Вэя. Он не боялся, что тот спросит. Наоборот, он боялся, что тот не спросит. Этот человек соблюдал такт, никогда не говорил того, что не нужно говорить, и никогда не спрашивал того же, однако обладал довольно пытливым умом. И Шэнь Вэй особо опасался, что просто не имеет ни малейшего понятия, до чего именно этот ум может додуматься. Спустя некоторое время Цзяо Юньлань медленно произнес: «Призрачный лицей был в маске. И в тот день мне показалось, что вы опасаетесь его облика, не потому ли, что он может быть мне знаком?» Он уже тогда догадался, и удар хлыста в сторону маски был направленным. Шэнь Вэй побледнел. Конечно, для него и призрачно-лицего внешность не имела особого значения. Они оба перемещались между инь и ян, и телесная оболочка была всего лишь сосудом и ничего более. Вот только он ни в коем случае не хотел, чтобы Цзяо Юньлань разобрался во всех этих хитросплетениях. Однако Шэнь Вэй, как человек высших моральных качеств, просто не мог солгать. Открыв рот, он не смог ничего произнести и попросту застыл, не зная, что и ответить. Кто бы мог предположить, что Цзяо Юньлань тут же оставит все мысли об ответе? «Хорошо, вам не стоит ничего говорить. Я и так знаю, кто это, и не буду больше допрашивать. Поэтому перестаньте хмуриться». Последние слова он бессознательно произнес более мягко, словно по привычке показывая свою заботливую сущность. И Шэнь Вэй почувствовал, как они нежно царапнули его сердце, горло совершенно пересохло, и ни один звук не мог вырваться из него. Почувствовав, что он пересек некую черту, Цзяо Юньлань, ощутив неловкость, одним залпом допил чай и поднялся с места. «Мы довольно долго провели вне дома, разбирая дела. Вам следует отдохнуть, не буду больше докучать». Закончив говорить, он повернулся и направился к двери, и почти переступил порог, когда Шэнь Вэй вдруг окликнул его. «В тот день, в состоянии опьянения, исключая то, что моя душа покинула тело, я не сотворил ничего оскорбительного?» Джао Юньлань застыл на месте. Казалось, Шэнь Вэй волновался. Слегка повернув голову, Джао Юньлань улыбнулся. И необычной, холодной и презрительной улыбкой. Нет, сейчас она была мягкой и успокаивающей. И полушутливым тоном произнес. «Конечно же, сотворили, ваша светлость. Вы бросились ко мне в объятия, я до сих пор, вспоминая об этом, смущаюсь от неожиданной чести». Шэнь Вэй не мог сказать, говорит ли он правду. Однако, расслышав в его голосе шутливые и немного распущенные нотки, он лишь поднял на него беспомощный взгляд. «Остальные боятся и скрываются от меня, и только вы ведете себя столь смело». Джао Юньлань озорно улыбнулся, однако на его сердце стало невыносимо тяжело. Попрощавшись с Шэнь Вэем, он спустился вниз, подошел к машине и, не сдержавшись, поднял глаза вверх. В окнах квартиры Шэнь Вэя все еще горел свет. Он жил не так уж и высоко, и Джао Юньлань, обладавший к тому же прекрасным зрением, без труда мог рассмотреть темный силуэт возле одного из окон, молчаливо наблюдавший за его уходом. Казалось, он безмолвно провожает его, оставаясь позади. Легенды гласят, что он был рожден в самых глубинах жестокого места, без души, существовал с момента зарождения загробного мира, лезвие его клинка подобно льду. Однако, когда Джао Юньлань вспоминал, как тот приходил из тьмы и вновь возвращался в нее, одинокий, окруженный лишь бесчисленными душами умерших и сопровождавший их по студеной дороге на тот свет, он просто не мог не ощутить жалости и сострадания к этой одинокой душе». Он не понимал, что за дело могло случиться между его прошлыми перерождениями и рассекателем душ. К тому же противоположная сторона явно дала понять, что не хочет, чтобы он это знал. Джао Юньлань не собирался выяснять все подробности у Шэнь Вэя. Во-первых, те сдерживаемые эмоции, что он разглядел в глазах Шэнь Вэя в гостинице, пугали и заставляли трепетать, отчего он просто не решался прикоснуться к ним. Во-вторых, он не хотел обнажать скрытые раны другого человека и без всякого повода задевать его достоинство. Пусть он до сих пор морочил голову и пытался снискать расположение Шэнь Вэя, трудно сказать, до какой степени всерьез и в какой притворяясь, сколько в этом было любви и сколько вожделения. Однако действовать настолько безжалостно Джао Юньлань просто не мог. Опираясь на автомобиль, он выкурил сигарету, затушил, выбросил ее в мусорный бак, сел в машину и медленно уехал. Когда Джао Юньлань добрался до дома, Дацин, уже долгое время сидевший перед холодильником, открыл рот и первым делом выпалил. «Где мой кошачий корм? Я некоторое время не осчастливливал тебя высочайшим посещением, и ты взял, да и выкинул мой корм. Величайшее преступление! Какое величайшее преступление!» Не поддаваясь на его провокации, Джао Юньлань, молча сменив уличную обувь на тапочки, налил в блюдце молока, нарезал туда же несколько сосисок и поставил греться в микроволновую печь. Его холодильник до сих пор был набит едой, принесенной Шэнь Вэем. Пораженный Дацин несколько раз покружил вокруг его штанин, затем, приподнявшись, тщательно принюхался. «Что с тобой случилось?» «Чего такой безжизненный? Как будто крысиного яда наелся?» Вытянув ноги, Джао Юньлань оперся спиной о диван, поднял черного кота на колени и, уставившись в его глаза, спросил. «Когда мне было 10, ты нашел меня и передал декрет усмирителя душ». Черный кот в прострации кивнул. Он не понимал, отчего этот Джао Юньлань вдруг решил предаться воспоминаниям. «В то время я был веселым и слегка умственно отсталым ребенком. Полагал, что я мужская версия Сейлор Мун». Горько усмехнувшись, Джао Юньлань мягко погладил толстого кота по голове. «Дацин, скажи мне правду. Кто я такой?» Дацин остолбенело замер. «Ты говорил, что ты волшебный кот-слуга декрета усмирителя душ, что в каждом поколении ты ищешь достойного главу. Я всегда думал, что декрет – это своего рода разумный старинный меч, и при наличии соответствующих критериев любой может стать главой, однако, на самом деле, испокон веков усмирителем душ был один единственный человек, не так ли?» Вытаращив глаза, Дацин внимательно уставился на него в ответ. Время от времени его маскировка давала сбой, и взгляд совершенно переставал походить на кошачий. «Куда делся истинный огонь с моего плеча, и за что я был осужден?» От этих слов шерсть на теле Дацина стала дыбом. «Откуда ты узнал?» «Я просто предположил и надул тебя, тупой кошак. Тебя так же легко обмануть, как и его». Достав из кармана сигарету, Цзяо Юньлань слегка утомленно вновь привалился к дивану. «На самом деле огонь в бумагу не завернешь, и человек всегда узнает правду. Чего ты так всполошился?» Едва слышно мяукнув, Дацин нерешительно придвинулся ближе. Затем, как настоящий домашний котик, несколько раз потерся мохнатой башкой о живот Цзяо Юньланя. «Этот дохлый толстяк в кои-то веки такой послушный». Обхватив кота, Цзяо Юньлань принялся медленно поглаживать его по спине. «Я не знаю», – тихо начал Дацин. «В то время я еще был котенком, не завершившим самосовершенствование. Каждый день только и знал, что играться да проказничать, а ты был таким же, что и сейчас, чрезмерной сволочью, беспредельщиком и не терпел беззакония. Но однажды ты вдруг надолго исчез на несколько десятков лет». И никто не знал, где ты. А когда вернулся, то истинного огня на твоем левом плече уже не было. Ты взял меня на руки, потом лично пожарил мне рыбки и накормил, а после вытащил плеть, превратил ее в три талисмана и дал мне». Дацин прикрыл зеленые глаза, нежась в теплых объятиях. «Что я сказал тогда?» – мягко спросил Цзяо Юньлань. «Ты сказал, что совершил огромное преступление и, скорее всего, больше не вернешься. Я взял декрет усмирителя душ, завершил самосовершенствование и искал тебя. Искал 500 лет». Голос Дацина звучал так, что Цзяо Юньланю показалось, будто этот бессовестный кот вот-вот заплачет. Он, не сдержавшись, вздохнул и только подумал сказать что-то, как толстый кот, вывернувшись из его объятий, хорошенько встряхнулся и, вытянувшись во весь рост на его ноге, командным голосом приказал: «Поэтому ты должен хорошенько обо мне заботиться. Микроволновка уже 5 или 6 раз пропиликала. Быстро давай, одна нога здесь, другая там. Тащи мое молоко с сосисками». В результате Цзяо Юньлань просто поднял руку и скинул дохлого толстяка с себя. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.